Набрав высоту, мы сменили номерные знаки и идентификационный код. Старик все просчитывает заранее. Однако на этот раз он, похоже, считал, что я провалил операцию. Я попытался доложить о результатах еще на обратном пути, но он меня перебил и приказал возвращаться в отдел. Когда мы явились, Мэри была с ним. Старик выслушал отчет, лишь изредка прерывая его недовольным ворчанием. — Сколько вы видели? — спросил я под конец. — Передача оборвалась, когда вы сбили барьер, — сказал он. — И то, что было передано, не произвело на президента никакого впечатления. — Видимо, да. Он велел тебя уволить. — Я весь напрягся. Я могу и сам. — Помолчи, — прикрикнул старик. Я ему сказал, что он может уволить меня, а со своими подчиненными я буду разбираться сам. Ты, конечно, балбес, но сейчас ты мне нужен. — Спасибо. Мэри все это время бродила по кабинету. Я попытался поймать ее взгляд, но ничего не получалось. Затем она остановилась за спиной Джарвиса и подала старику такой же знак, как в кабинете у Барнса. Я двинул Джарвиса рукояткой лучемета по голове, и он обмяк в кресле. — Назад, Дэвидсон! — рявкнул старик, направив ему в грудь пистолет. — Как насчет него, Мэри? — С ним все в порядке. — А он? — Сэм чист. Старик ощупывал нас взглядом, и я, признаться, никогда еще не чувствовал себя так близко к смерти. — Задрать рубашки! — приказал он с мрачным видом. Мы подчинились... И Мэри оказалась права. Я начал сомневаться, пойму ли я сам, что произошло, когда у меня на спине окажется паразит. — Теперь он, — приказал старик. — Перчатки. Мы растянули Джарвиса на животе и осторожно срезали на спине одежду. Все-таки нам удалось заполучить живой образец.